Как немало любил и уважал князь Александр Юрьевич свою жену, однако преждевременная кончина Матрёны Даниловны сильно потрясла его. Может быть, потому что это была первая смерть человека, хоть и не близкого ему по душе, но все-таки не вовсе безразличного, которое случилось у него на глазах. «Такая молодая, сильная, здоровая, — думал он, — ей бы жить да жить. Смотри, экое дерево свалилось, огнилушки держатся и коптят небо». Загадка смерти припугнула князя. Сам он тоже прихварывал в последнее время. Старое пьянство и разврат откликались. Там щемило, там покалывало. Он ожирел, схватил одышку, а вместе с нею поистине Саулову тоску. Возраст его приблизился к роковому для радунских десятку. Раздумавшись над судьбой Матрёны Даниловны, князь не мог не сознать в глубине души, что он кругом виноват в ее ранней гибели, и голос напуганной совести мало-помалу нашептал ему суеверное предчувствие, что ему суждено еще заживо получить жестокое возмездие за грехи против жены. Мучаясь своим тяжелым настроением, в напрасном стремлении развлечься, Александр Юрьевич задурил пуще прежнего. Причудом его конца не было. Нелепые милости и напрасные наказания без разбора сыпались из рук его направого и виноватого. Фаворитки менялись одна за другой. Муфтелю приходилось жутко. За свою многолетнюю службу князю он претерпел и пережил много унижений, только бит не бывал. А при новом настроении князя, выходившего из себя по всяким пустякам, нетрудно было дождаться и этого. «Хоть бы выдумать ему черту забаву, какую новую», — мучился немец. «И ничего не выдумывал». Князю опостылило все земное, а он не знал ничего надземного. В противность отцу своему, под конец жизни ударившемуся в ханжество, князь был более чем нерелигиозен. Местный архиерей, когда объезжал епархию, демонстративно не останавливался у волкоярского магната, почитая его вольтерианцем и веротерпимцем, покровителем раскола. Да и вообще задерживаться в Волкояре не любил, чувствуя себя в недружелюбной среде. Князь тоже не терпел духовенства, однако своего попа Кузьму не обижал. Впрочем, и попик ему попался смирненький, ко всему на свете равнодушный, кроме своей старухи попадьи и бесчисленных ребят, перед князем благоговеющий и всегда князю покорный. «Ведь заставь я тебя, отец Кузьма, петь панихиду этому медведю», — сказал князь однажды, хвастаясь только что затравленным зверем, — «и ты споешь». Попик подхихикивал, благословляя втайне свою судьбу, что князь лишь примеривается к такой затее, а не приводит ее в исполнение. Так как население в Волкояре было действительно на 2/3 старообрядческое, писалось же оно все сплошь церковным, то жить попу Кузьме было очень сытно, даже не считая княжеских подачек. К вере он особенно не ревновал, а князь ему сверх того пригрозил, что если он будет соваться в раскольничьи дела, то ему не ужиться в Волкояре. «Чуть первый донос, я тебе спуска не дам». «Ваше сиятельство, но что же я должен делать, если начнут писать доносы против меня самого за нерочительность? Я человек не ученый, не умелый, меня консистория съест живьем». «Приходи ко мне за советом, вместе будем отписываться, а расправиться с доносчиком будет мое дело. Ты так и оповести своих духовных ябедников между вашей братьей много, что я за тебя ответчик. Думаю, что и доносов тогда не будет, потому что меня и расправу мою хорошо знают». «Осмелюсь ваше сиятельство спросить», — подобострастно осведомился священник, «какая причина, что вы так усердно защищаетесь их еретиков?» Князь улыбнулся. «А что? Или ты меня заподозрил в расколе? Смею ли я, ваше сиятельство? Но...» «Причина простая, батька. Сколькими перстами кто крестится, мне все равно. А миссионерство эти ваши через полицию лишь мутят мужиков ум и душу. Мужик же напуганный, со смущенную душою, ни работник ни на себя, ни на меня. Не знаю, много ли пользы вы приносите церкви, но мне, как хозяину от вас, с обращениями этими, да проверками их, да слежкою, да поборами, прямой вред. Личной же симпатии к сим толстобородым невеждам не только не питаю, но даже противны они мне, как все фанатики. И ты, батька, если будешь фанатиком, будешь мне противен, и посажу я тебя на такую ругу, чтобы тебе только не околеть голодом с попадейкой твоей и детишками». Отсутствие религии не отнимает у человека возможности быть суеверным. Тысячами примеров доказано, что человеку легче переменить ради выгод или даже прихоти исповедания, расстаться с верою в бессмертную душу, стать кощуном и богохульником, чем не бледнеть при виде трех свечек на столе или сесть тринадцатым за стол. Князь был отменным суевером, приметчиком и любителем до всего таинственного. «Там-то что?» – задумывался он, шагая по величественному своему кабинету между портретами гордых предков, зорко глядевших на него со всех четырех стен.